Дело тут почти ясное. Но летать могут только ангелы, не унимался инок. Да где их взять и кто их видел? Нет, сказано, человек, твердо стоял на своем Евстафий. Жаль. А то бы, имея ангельский образ, взял, да прямо отсюда и полетел, куда глаза глядят, вздохнул Памва. Монах, как упоминалось с нами, обладал исключительной физической силой и отвагой. И можно было поверить его искреннему порыву, если бы это не противоречило здравому смыслу и человеческим возможностям. — Отсюда? — переспросил Тимофей и призадумался на мгновение. — Отсюда? Может быть, и верная мысль. Значит, надо искать летающего человека. — Летатель и мечтатель, — усмехнулся Памва. — А еще бы лучше иметь самолетный ковер. — Слушай, брат Памва, — упрекнул его протопоп, — сказки чернецам читать не полагается, поскольку это бесовская прелесть. Надо бы наложить на тебя епитимью в 300 поклонов. Да и прочитать «Отче наш» 100 раз подряд, — добавил Тимоша не без улыбки, поскольку был противником беспредметных церковных наказаний. — Но ковер может пригодиться, обычный ковер. — Зачем? — одновременно спросили протопоп и монах. — Пока не знаю. Но если каждый из нас будет говорить, что Господу угодно, то истина от нас никуда не скроется. Неожиданно приковылял старик, да так, что никто его не приметил, а, увидев, гневно поглядели на него. — Спуститесь на нижний ярус, продует, государи мои, а бомелька много за лечение возьмет. — Слушай, дятел, — посоветовал ему серьезным тоном Тимоша, — беги скорее домой, у тебя феклушка ожеребилась. — Откуда про мою лошадь знаешь? — удивился старый колдун. — Ты сам говорил? — Не говорил, ей-богу. — А ты ведь и соломки не подстелил в той подвальной конюшне, и прошлогоднего сенца воды не натаскал. — Твой седой внучок. — О, и правду ведь говоришь! — закивал еще отчаяние старик и показал всем своим видом, что торопится, что есть сил. Напоследок обещал, что мальчонка за ключами забежит. — Подслушивал? — поинтересовался протопоп. — А как же? — подтвердил Тимофей. — Но не в его интересах болтать. — Летателей не бывает. — Проковерт я так. — Прав отец Евстафий, согрешил и покаюсь, — разочарованно произнес Памва, когда их оставили в покое. — Тот, кто пришел оттуда, не будет лгать. Тоном, нетерпящим возражений, произнес блаженный Тимофей. Чувствуя, что здесь он главный, потому что лучше разбирается в тех вопросах, которые простаки считают чушью и о которых умники помалкивают. Но у нас еще достаточно времени, чтобы разыскать летающего человека и чтобы он отыскался сам. — Почему? — с удивлением в один голос спросили слушавшие его. — Приходящие от оттуда часто называют себя садовниками, ибо прибыли к нам из вертоградов эдемских. Даже Мария Магдалина, увидев Иисуса Христа, побывавшего там и вернувшегося, воскресшего, подумала, что это садовник. Вспомните Писание. Она же, мняша, яко вертоградар есть. Так вот, братья, садовник сказал: передай царице, что для спасения ей нужно лечь в гроб. Царице также помогут летающий человек, старуха с клюкой и рисунок на медной доске в серебряном сундуке. Царице! Дважды. Ну и что? Марфа, царская невеста. Свадьба намечена на 28-й день октября. Она станет царицей не раньше, чем через 4 месяца. Значит, и спасена будет царицей, значит, и свадьбы ей не миновать. Но мы же пытаемся по воле Божией сделать все, чтобы свадьба не состоялась, — угрюмо сказал отец Евстафий. — Видимо, улажено будет по-иному. — Но как? Бог весть, — повторил с уверенностью блаженный. Сейчас о его необычном духовном пути, который многим зашоренным бытом людям казался полным безумием, напоминали только лохмотья, служившие ему одеждой.